Глава 51. Он чуть с ума не сошел, когда осознал, что горит и где. Именно в районе той гостиницы, в которой осталась Инна. Рванулся туда бегом. Когда проносился мимо черного, мирно спавший и усталый дракон аж подскочил и, вытаращив глаза, пытался его догнать. Однако быстро понял, что это бессмысленное дело, и от греха подальше отполз в темноту за портовые постройки, чтобы там спокойно заснуть. А Саваре добежал. И лучше бы он этого не видел. Он отказывался верить, что так глупо может ее потерять. Горело несколько домов, гостиница в том числе. Вокруг столпотворения с воплями метались люди. Несколько секунд он примеривался, как бы ловчее попасть внутрь, потом разбежался и хотел уже броситься в огонь. Сначала он услышал крик. «Гийом, нет, Гийом!» И сразу вслед за этим в его локоть вцепились. Он даже не сразу понял, что это Инна. Потом схватил ее в охапку и застыл, не зная, смеяться или плакать. Живая. Его ведьма. В драном платье, растрепанная, глаза огромные, круглые, лицо все в копоти. В тот миг она казалась ему несказанно красивой. «Пойдем, здесь недалеко!» — крикнула она ему в ухо и потянула в сторону. А он заметил, что она босиком, совсем как в день их первой встречи. Не удержался, спросил, перекрикивая шум. «Донна Инелия, а как же ваши очаровательные чулочки? Разве почтенным дамам из монастыря положено ходить без чулок?» Но ответить Инна не успела, они уже пришли. Действительно недалеко. Через несколько домов за углом их ждал Крестов. Малость потрёпанный и слегка осунувшийся трактирщик выглядел бодро. Увидев его, тут же поклонился и выдал. «Спасибо вам огромное, ваша милость, что вызволили. Очень вовремя, скажу я вам. Это просто чудо!» «Я вас раньше завтрашнего утра не ждал». Саваре удивленно поднял брови, он ведь сигнала не получал. И, честно говоря, про Крестова совсем забыл. Но оказалось, что старик воспользовался беспорядками и под шумок улизнул. «А что? Там такое творилось? Не в обиду будь вам сказано, ваша милость, но всю сквартонскую миссию надо гнать поганой метлой. Варьё! Как есть варьё и взяточники!» «Ой, ладно, о чем это я? Домой давайте, остальное по дороге». По дороге выяснились многие подробности, в частности, как именно сбежал преподобный. «Как-как?» – насупился Крестов. «Его сунули туда, где было всякое отребье. Видать, за все хорошее. А он двоих придушил и стал кричать, что убивают, мол. Стали его открывать, он стражников разбросал и убег». «Далеко не уйдет», – сказал Саваре. «Все равно найдем». «Так а этот, кум мой Тибальд, сволочь распоследняя, как меня подставил, тоже убег». «И его найдем», – мрачно кивнул Гийом. Потом разговор зашел про пожар. Крестов рассказывал про то, как Инну искала, а Гийом думал, что, по сути, этому говорливому толстячку он обязан по гроб жизни, потому что тот приютил и спас его драгоценную женщину. Только он так подумал, у трактирщика проскочил такой хитрый взгляд, как будто тот услышал его мысли. Саваре усмехнулся в бороду и закатил глаза. Вот так незаметно за разговором они и пришли в кабанью ногу. А там была встреча. Со слезами, с распростертыми объятиями. Крестов в честь чудесного освобождения велел выкатить бочку лучшего вина и выставить всем угощение по высшему разряду. За такое дело ничего не жалко. Таверна была полна народу. Шум, гам, смех, вино текло рекой. Сегодня праздник, сегодня все было можно. В том числе тихонько улизнуть из-за стола. Как только они свернули на лестницу, Гийом подхватил ее на руки и стал быстро подниматься, перескакивая через две ступени. «Ай, подожди, тут круто, еще споткнешься!» – взвизгнула Инна. А этот непрошибаемый тип усмехнулся в бороду. «О чем ты говоришь, дорогая? Как я могу споткнуться, когда у меня на руках будущая герцогиня Саваре?» «О! Будущая герцогиня Саваре». Это звучало круто. Розовый сироп мгновенно разлился в мозгах, и на какой-то миг Инна даже подумала. «К черту ипотеку». Однако тут же себя одернула. Правда, полностью спуститься с небес на землю не удалось. Но она сказала себе, что проблемы следует решать по мере поступления. Сейчас на первый план вышло совсем другое. Потому что они наконец добрались до ее комнатушки под крышей. Он быстро занес ее внутрь и закрыл за ними дверь. «С самого первого дня, еще когда увидел, как ты спускаешься по лестнице, мечтал об этом». «О чем? Она, весело покружившись, уселась на кровать. «О том, чтобы сделать это именно здесь», — проговорил мужчина, окидывая взглядом крохотную комнатку. И совершенно беззастенчиво полез ей под юбку. «Эй-эй!» — шутливо отбивала Синна. «Разве это прилично лезть без спроса под юбку будущей герцогини?» «О, простите, миледи», — заявил он тут же, не прекращая своих действий. «Надеюсь, вы позволите?» А сам уже успел завалить ее на кровать и нависнуть сверху. Замер на секунду, глядя ей в глаза, и проговорил. «Доставить вам удовольствие». Как будто она могла отказать этому несносному бородатому хаму хоть в чем-то. Он уже доставлял ей удовольствие одним только фактом своего присутствия. «Хочу раздеть тебя», — шептал он ей в губы, пока руки оглаживали ее тело, не пропуская ни кусочка. «Но это...» Сильная и бережная рука мужчины остановилась на узорной кромке кружевного чулка, которой булавкой была приколота бусина, блокатор магии. Пока накрывались столы, Инна успела переодеться, ну и кружевные чулки надела, естественно. «Это...» Он снова медленно провел пальцами по кружеву, задевая кожу и заставляя ее беззвучно ахнуть. «Это мы оставим». Ужасно неприлично, порочно, она аж задохнулась от тех картинок, что нарисовались в ее фантазии. Но только он потянулся снимать с неё платье, как в дверь громко постучали. А потом и вовсе раздались громкие подвыпившие голоса. «Ваша милость, милорд Цваре, магистр!» — орал Кристоф. «Что?» — прорычал магистр, вынужденный прервать увлекательное занятие. «Так весь второй этаж к вашим услугам. Купальня, ванна, спальня. Сегодня все для вас. А мы внизу в зале заночуем». Цваре захохотал, а Инна закрыла лицо рукой. «Слышь, племянница, все готово в купальне. А мы пойдем, чтобы не это, не смущать. Хе-хе-хе». Теперь слышно было, как голоса начали удаляться, а потом подозрительный грохот. «Смотрите, не споткнитесь там», — заорал Цваре. Что ему ответили, не особо было слышно, потому что снизу уже вовсю раздавался смех, и грохот повторился еще не раз. «Ну, если так, пошли». Он потянул ее за собой, и пока Инна запирала дверь, сперва выглянул вниз, убедиться, что все ушли, а потом подхватил ее на руки и быстро спустился на второй этаж. Из зала на первом этаже доносился шум застолья, а тут было относительно тихо и, главное, интимно. И к черту средневековый антураж. По сути, сейчас это был самый настоящий люкс для новобрачных. Гийом держал ее за руку и шел впереди, первым заглядывая во все двери. Остановился на большой спальне. К ней как раз и примыкала купальная комната, в центре которой стояла большая металлическая ванна на изогнутых ножках. Ключ торчал в двери спальни. Гийом вернулся к двери, чтобы запереть изнутри. А Инна смотрела на исходящую паром горячую воду в ванне. Идея пришла сама собой. И когда мужчина подошел к ней сзади и спросил, на чем мы остановились, Донна Инелия, она развернулась в его руках. «Теперь я хочу раздеть тебя». Звоном повисли ее слова в тишине. Мужчина сглотнул, глядя на нее, и покорно замер. Она давно об этом мечтала. Еще с того момента, когда увидела его ночью в темном переулке. Эта его прущая изо всех щелей мужественность показалась ей тогда возмутительно привлекательной. Там, в гостинице, у них все случилось в попыхах, они даже толком не раздевались, а сейчас она все делала медленно и основательно. И да, у него было стройное и крепкое тело. Великолепный торс, ни капли лишнего жира, черные курчавые волоски на груди и шрамы. Шрамов было много. Инна коснулась пальцами одного, который шел по груди и спускался к животу. Мужчина резко вдохнул, зашипел сквозь зубы и закрыл глаза. А потом хрипло усмехнулся. «Вздумали меня пытать, Донна Инелия?» Так уж вышло, что в ванну они забрались вместе, потому что руки у магистра сильные и ловкие, и ее платье очень быстро оказалось на полу, а сама она верхом на нем. И курчавые волоски на его груди щекотали ее соски. А уж что в это время вытворяли его руки и рот? «Хочу, чтобы ты светилась для меня», — выдохнул он, делая первое скользящее движение. А потом еще и еще, пока она действительно не засветилась в его руках. И это было только начало. Внизу шумело застолье, орали песни пьяными голосами. А здесь слышалось только сбитое дыхание и тихий плеск, с которым вода переливалась через бортик ванны на пол. Оставалось еще множество вопросов, которые надо было решить. Но все это предстояло решить завтра. Сегодня была ночь только для двоих. Несколько иначе прошла ночь у мессира Йорга, бывшего преподобного сквартонской миссии. Прорвавшись на свободу, он не стал пробираться в город, понимая, что там его будут искать в первую очередь, а под покровом темноты сумел по кромке прибоя обойти здание миссии и ушел в противоположную от порта сторону. Двигаться пришлось где по узкой полоске берега, а где и вплавь. В той стороне было несколько пещер. Ими в старые времена пользовались лихие людишки, а потом стали для своих нужд использовать маги. Добираться туда было далеко и непросто, но преподобный за время своего короткого командования миссией не зря совершал прогулки по рынку и рылся в оставшихся от Бескара записях. Йорк пещеры нашел и затаился в одной из них до утра. Гораздо меньше повезло Тибальду. Он выждал какое-то время, прячась под обгаженным птицами и выступом стены, а потом сунулся как раз-таки в город. Собирался вернуться в таверну к куму Кристофу. В конце концов, даже если его видели в миссии, это еще ничего не доказывало. Он бы сумел отбрехаться. Размышляя на эти темы, ибо все всегда надо обдумывать заранее, он пробирался в темноте среди старых портовых построек и совершенно случайно напоролся на дракона. В общем, с тех пор Тибальда никто не видел. А утром в Сквартен на трех драконах прилетел генерал ордена.